Теневик все так же невесом и неощутим, сокрытый, укутан в свое лилеемое одиночество, лишь скались изображением на поверхности маски, поигрывая лезвием кинжала, и господин не готов в том поклясться, но этот кинжал кажется ему просто полоской обычной стали, даже не зачарованной. Где-то там, под потрепанным плащом, может скрываться что угодно, от божественного артефакта до ничего, но вспыхнувшая от нехватки информации, невозможности услышать чужую мелодию, осторожность шепотом, неслышным шорохом убеждала, что простого кинжала в тех руках и быть не может, что не подпустит лишенную секретов сталь к подобной симфонии. Варуда опирается на тяжелый и даже на вид старинный, даже древний меч примитивной и грубой ковки, а изверг прекрасно знает, что это за клинок и почему даже ему не стоит подпускать его поближе к себе. Тяжелые латные доспехи скрывают все тело принца, оставляя открытой лишь голову и лицо, он бы ее закрыл, но шлема к этому комплекту мифических доспехов не существует, не успел тот мастер его выковать. Клинок и доспех – два одинаково могучих артефакта, вместе с волей закона дающие шанс выжить хотя бы несколько секунд в бою один на один против архидьявола. Латы, что защищают от любых атак, любых ударов, но только тех, какие нанесет лишь один, заранее выбранный противник, избранный даже раньше, чем Вечный появился из потока его реки. Меч, что не оставит даже царапины после пропущенного удара, но только первого, тогда как второй станет последним, завершающим, способным, возможно, остановить музыку даже ему. София Пламенная, одна из сильнейших призванных континента и, вероятно, даже всего мира, была почти обнажена, хуже, чем обнажена. Выходя на свою, как она понимала, последнюю авантюру, ей не хватило возможности приодеть себя в лучшие защиты из возможных. Стандартное ее одеяние, легендарной ценности комплект легких одежд, прочностью не уступающих рыцарским латам, сгорело в ее же огне, когда она попыталась нанести свой удар, прерывая схождение. Перо древнего феникса, подаренное ей самим мирозданием в момент призыва, сейчас хранит границу с Алишином, а потому использовано быть не может. Но даже сгорев дотла десяток раз, уже не похожая на ту, что сгорела впервые в этот затянувшийся день, ставший мигом, она готова убивать и умирать. За новую родину, за империю и за Варуда, ее возлюбленного и драгоценного, держащего в сей миг незримую даже для архидьявола цепь, сковавшую суть той, что в иной истории была бы воплощена избранной. Трое против одного, совершенно нечестная драка, слишком ясная и абсолютно безальтернативная в своей предсказуемой простоте, лишь немного разбавляет монотонное звучание застывших нот необходимость продолжать схождение, отслеживать сражение в городе, выправляя его там, где игрушки оказались слишком глупыми, своевольными и бесполезными. Смотря мириадами огоньков плененных душ, отдавая свою волю каждому из слуг своих, в очередной раз перековывая звучание хора под снова сменившуюся ситуацию, господин позволяет себе картинно поклониться, никому из троих, но каждому из них, поклониться, завлекая, обещая, сманивая, совращая, искушая и, несомненно, предрекая то, что и так очевидно, вы все станете моими. Ответом на его милость стали слаженные, будто и не враги, будто всю жизнь спина к спине воевали, атаки троицы. Големов в империи веков любили, использовали и даже уважали тех, кто обеспечивает этими боевыми единицами армию, гвардию, дружины аристократии или даже отдельные гильдии с торговыми домами. Трудно не любить ту штуку, что может собою заменить среднестатистическую полусотню, принимая удары вражеских чар и стрел, заодно защищая от этих ударов куда более уязвимые мешки с мясом. Империя веков знала толк в големостроении, как создавая свои собственные творения, так и закупая механику подгорного царства, всегда имея в распоряжении широкий выбор чрезвычайно прихотливых, дорогих в содержании, сложных в ремонте, но сокрушительных в боевом плане великанов. Увы, но именно в Вечном таких големов оказалось сравнительно немного, место подобных творений, будь они цельнокаменными или механическими, основанными на храмовой магии или магии классической, всегда было около границ государства. Там им самое место, ведь быстрая доставка големов из центра империи просто невозможна без вкладывания сумасшедших усилий. Сила големов – возможность рвать аки бумагу пехотный строй, отправляя на тот свет простых солдат, младших офицеров, низовых магов или даже околоэлитные части. Сильные, уникальные и действительно развитые воители или чародеи-големы не испугаются, да и десяти големов тоже, максимум отступит. Из этого исходит простая истина: в защищенной от прихода обычной армии столицы голему нечего делать. Просто негде его использовать, ведь даже прорвись к сердцу империи отряд могучих диверсантов, что иногда случалось, противостоять им будут такие же могучие имперцы, а к тому моменту, как подведут неповоротливые конструкты, все уже закончится, так или иначе. Тем не менее несколько отрядов големов в столице было, в основном из тех, что принадлежат не армейским структурам. Так, например, главный храм вознесенного воителя охраняло сразу два десятка молчаливых мраморных статуй, оживленных божественным чудом. В любой миг они могли сойти со своих постаментов, каменными кулаками, мечами или молотами доказывая власть своего создателя, ведь не зря говорят, что внутри каждая из них спит душа отмеченного воителем адепта. Остальные храмы, помельче, тоже имели таких защитников, но в меньшем числе и ниже качеством. Опять же, еще были гномы, которые свои посольства или ремесленные кварталы всегда оснащали так, будто они готовы выдерживать осаду, а вокруг не союзный город, но лагерь неприятеля. Здоровая паранойя, какой они потакали, а им потакать все время старались запретить, а ну решат, почему-то, ударить в спину во время какого-то конфликта. Но терпели, конечно, хоть и сами предостерегались от предательства всеми путями, чаще всего еще и успешно. Единственная механизированная бригада тяжелых големов, расквартированная в столице, носила 16-й номер и являлась не столько воинским подразделением, сколько ремонтной мастерской с легкой примесью тренировочного лагеря. Немалая часть живущих в стенах вечного коротышек работала именно здесь, помогая, ремонтируя и даже обучая кое-чему. Знания, конечно, давались далеко не все, но особо тайными методики гномьих механистов и пилотов никогда не были. Очень уж эти секреты мастерства заточены на особенности расы, без которых их трудно освоить даже наполовину. Тех же самородков, что способны превзойти подгорного жителя или хотя бы сравниться с ним на этом поле, предпочитали вербовать сами же гномы, чтобы однажды не пришел такой самородок на острие штурмующей подгорье армии. Иногда даже получалось опередить имперскую разведку. В любом случае, несмотря на количество имеющихся машин, как управляемых, так и пилотируемых, использовать их против гостей из пекла было, как минимум, проблемно. Часть разобрана, часть уже отслужила свое и годится только на детали или переплавку, часть и вовсе существует только на бумаге, а на деле тихонько продана из-под полы. Вполне вероятно, что именно кому-то из культистов под прикрытием и продана. Больно уж вовремя и удачно удалось последнюю, ну очень крупную партию толкнуть, прямо перед тем, как началось. Конкретно сейчас Татбум из дома ЦВРГПДК, прозванный сородичами и людьми Однобровым, даже ругаться на свою жадность не имел сил, настолько его занимала увлекательнейшая из возможных задача – выжить. Его персональный, вместе с ним переезжающий из одного места службы на другое, шагающий доспех класса дробитель тверди работал на износ всех деталей, без пощады к тонкому строению алхимического движителя и хрупкого сердечника. Жидкое пламя, почти что материальная эссенция, пусть и разбавленная нефтяными присадками, лилась из огнемета, штамповали свинцовые шарики размером с куриное яйцо материализаторы в патронниках к двум автоматическим свинцестрельным турелям на плечах, а вот заряды к основному орудию, заменяющему левую руку, приходилось беречь. Там чистая хладная сталь с толстым таким мифриловым напылением и рунической обработкой, даже легендарному чудищу такими снарядами зубы выбивали вместе с мозгами. Изверги-твари верткие, берущие искусностью и нивелирующие любой урон, платя чужими душами, но даже им пришлось зауважать дробителей сидящего в нем Однобрового. Две элитные твари, четыре громадные груды одержимой плоти, тактическая хрустальная линза ясновидения называла их какими-то там сеятелями, но для прямолинейного гнома они остались под именем шагающих жоп, напоминающие ходящие на двух жирных ляжках задницы, и один крупный кристаллический голем, не иначе взятый у перевербованных смертных, пали в этот день от выстрелов переносной пушки. А еще были две легендарные твари, получившие по паре попаданий каждая и теперь держащиеся подальше, ждущие, когда Татбум выдохнется, как выдохнутся и его союзники. На сидящих в големах бойцов флёр действует слабовато, снижается, слабеет и ограждается сиянием потихоньку плавящихся от перегрева рун. Заморочить головы можно им, что твари на практике доказали, вынудив стрелять своим в спину или просто выпасть из битвы ни одного пилота, но определенная защита имелась у каждого. Пилоты. Знал бы он, Татбум ЦВРГ ПДК, что назовет пилотами тех клоунов печальных, что сейчас стоят рядом с ним, прикрывая ему спину, то удавился бы на своей же бороде. Кроме его сородичей, тоже не светочей таланта, его самого и парочки дарований, попавших сюда случайно, править механизмом голема доспеха нормально не мог никто. Но признавал, зараза, давая дань уважения если не мастерству, то готовности бить и умирать, даже без шансов на победу, даже без надежды на спасение. Пришедшие из дворца вести были неутешительными, утверждая, что всю механическую бригаду от союзных сил отрезали, что помощи ждать неоткуда, потому что рентабельнее будет отправить ее в другие точки, где она нужнее. Им только могли пожелать удачи и попросить держаться как можно дольше, и они держались. Старуха Хильдра, толстая, склочная, лицом похожая на некрасивого эгра, хамоватая и наглая, стояла рядом с ним, доказывая цвуртку, что сломанная кирка хоть и потеряла былое влияние, дойдя до того, чтобы даже бабам давать право на боевые классы, но доблесть их осталась прежней. Оседлавшая усиленного повергателя, скрывшись в железном нутре высокой, выше даже его собственной, машины, вооруженной десятком боевых жезлов разной направленности, гадкая стерва стояла за спиной Татбума, поливая атакующие ряды таким количеством злой магии, что от рядовой мерзости даже гнили не оставалось после попаданий. Чуть позади возвышался строй классических колоссов при поддержке направляемых погонщиками беспилотных исполинов, под командованием Барка Дрожи Земли, молодого выскочки, выросшего под солнцем, а не в подгорье, конченного извращенца, пьющего пиво без пенной шапки и похмеляющегося чарами. А поди же ты, мужество не занимать сосунку, чья борода даже вокруг пуза не обернется хотя бы пару раз. Держит строй в своем глашатае, тасует усиливающие механауры, что шулер колоду, не дает тварям сломить и без того немногочисленных защитников. Пилотируемых големов и даже големов направляемых совсем немного, пусть и можно еще прибавить големов цельнокаменных, людской работы, тоже на их базе обслуживаемых. Меньше 60 рабочих машин, которых сейчас осталось чуть больше четверть сотни, преимущественно стандартных колоссов, пусть и с разными типами вооружений, серьезная мощь, способная мелкое королевство не завоевать, но пощипать границы и разорить пару крупных городов. Сам Татбум в его дробителе, уже потерявший часть жезлового обвеса повергатель дурной хильпы, более-менее целый глашатый, пилот которого скоро от кровоизлияния в мозг ляжет, два едва пересобранных и толком не отлаженных терзателя. Слишком мало, особенно против извергов, как раз на дистанционном бое и хитрых трюках специализирующихся, слишком мало. Правда, есть еще один, скажем так, нюанс. Вах, слушай сюда, я твой дом-сад вытаптывал, я твой пекло-целебат вводил, я твоя мама без паранджа видел, я твоя папа в паранджа видел, иди сюда, говно шакала. Как же в этот миг Татбум жалеет, что первым делом не снял с присланного на ремонт персонального молота империи, принадлежащего самому Уразу Красбамгу, его мощные системы стереопередачи, как же сильно он жалел. Ты меня трахать решил? Да, иди сюда, я тебя сам вот этим молотком трахну, сволота, говно вонючее, гниль, плысен, жопа. Человек вообще не мог воспользоваться этим пилотируемым големом, просто не мог и точка, персональная привязка к совсем другому пилоту, причем гному, отсутствие половины нужных титулов и классовых умений, которых нечем заменять и, в конце концов, банальный размер пилотной кабины. Почтенный Ураз даже среди невысоких гномов был ну очень низким и щуплым, что и вынудило его искать лучшей жизни подальше от непринявшего карлика дома. Дом тот 300 раз пожалеть успел о всех своих деяниях, что выдворили и выжили из стен того дома этот талант, но поделать ничего не могли. Ураз прославился одним из лучших в мире пилотов, став заслуженным героем еще годы назад, одним из тех, для кого, по заказу императора веков был сотворен персональный механический шагающий голем класса молот империи. Сидя в этой махине, Ураз не единожды творил такой ужас на поле боя, что в Алишане его имя проклинают с завидной регулярностью. Это тоже не добавило здоровья и без того тщедушному телом, но могучему духом гному. Будь в маленькой кабинке молота тот самый герой, то это не смертным пришлось бы обороняться сейчас, а извергам, ведь двух легендарных тварей персонаж бесчисленных хвалебных песен если бы и не затоптал, что тараканов, то вынудил бы бежать быстрее визга и без подкрепления не возвращаться. Ураз Красбамг недавеча отправился по персональному приглашению в подгорное царство, Не иначе, чтобы снова отвергнуть предложение вернуться в лоно ждущих его гор, злопамятность всего мужа была столь же достойной легенд, как и его искусность. Персональная боевая машина его была отправлена с границы сюда для проверки и наладки, да и просто чтобы не стояла на границе, в шаговой доступности от множества диверсантов. Нет, повредить даже стоящий неподвижно и лишенный управления молот империи, любой из трех существующих, крайне сложно, а сделать сие незаметно и того тяжелее, но зачем рисковать, теперь зато отдадут его тварям. Ну, не сразу, по одному, суки, по одному подходы-то, я вам всем говна дам кушат, дам говна пыт, дам говна на сдачу, все силы тверди, пусть следующим ударом звуковые модули разрушит, ну голова уже болит. «Честное слово, я вас усых запомнил, усих зарежу, забодаю вас, шакалы гнилые, мамай клянусь». Да, воистину, человек управлять этим гигантским шедевром механического искусства не сумел бы, но то нормальный человек. А называть Барея, этого выкидыша приграничных горных аулов, непонятно зачем из своих вонючих яиней выползшего, нормальным было затруднительно даже в относительно адекватном состоянии. Вообще-то, юного, хамоватого, неуживчивого, но все-таки талантливого до несправедливости человека в его, Тадбума, бригаду подогнали в облы сушеные изачей, по ведомству которых это чучело проходило. Судя по всему, он являлся важным свидетелем и поначалу даже подозреваемым в каком-то резонансном деле на границе или даже за ней. В общем, эти их игры с мелкими княжествами, королевствами, вольными городами и прочими республиками, только на словах и являющимися суверенными, а на деле четко под жопой империи сидящими. Знакомая картина, только что парня этого обвинить все же не смогли, а выбросить за борт, как отработанный материал пожалели, не из жалости к жизни загубленной, мышь не в анекдоте и не любовном романчике, чтобы в очах нашлось место состраданию, а благодаря умениям этого дикаря неотесанного, жутко покалеченный, лишенный обеих ног по колено и одной руки по локоть, с изъеденным лицом и частично снятым скальпом до кожей, одноглазый и почти глухой, вынужденный говорить через механический зачарованный модулятор голоса, это был не работник, а насмешка, и Тадбум выпнул бы посоветованного специалиста в выгребную яму, где таким обрубком и место, кабы тот не раскрыл высокоуровневому бригадиру часть своего статуса. Пусть классы были ну вот совсем смешными, никак не окупающими травмы и ненадежность, но вот уровень, а также список титулов внушал уважение, легкое очень, даже многомудрому гному. Посмотрев на это говно человечье через свой любимый сенсорный монокль, Тадбум констатировал немалый потенциал, а также тот факт, что либо этот кретин прыгнул поплавать в алхимический горн, где из него высосала часть плоти и определяющих ту плоть эссенций, либо он нырнул в пролом ко мгле, что даже хуже, значит, еще больший кретин, чем казался, но принял, конечно, и благодаря настойчивой просьбе очей не разбрасываться потенциально сильными рекрутами, и просто потому, что не знал тогда про характер этого четырежды-блцкого горца. А-а-а, сюка позорная, мать твоя была самкой хомяка, а от отца ванила бузиной, бородой первого из первых, какой же этот звук громкий, да еще и шипяще-скрежещущий, из-за двойной перезаписи звука. Твоя тупая рожа страшнее моей жопы, а твоя жопа страшнее рожи моего бригадира. За последнюю фразу Тадбум пообещал, если выживет, начистить ублюдку рожу, прежде чем проставиться ему персональным победным пиром, как уже успевшему спасти кучу жизней. И даже не спасут его физические увечья, потому что достал, вот просто до печенок и еще больше достал, сволота такая. Но своя сволота, по-звериному изворотливая и просто абсолютно отмороженная, что, конечно, бесит и требует регулярно угрожать физическим насилием, а то и применять его. Но в такие моменты эта отмороженность играет на пользу всей бригаде и ее бригадиру, потому что хер это говно испугаешь, если оно своего отражения не боится. В кабину молота чокнутый Барей влезть не мог, просто не сумел бы втиснуться, ведь места там даже для половинчиков притык. Но человека сего и осталось то половина в лучшем случае, причем самое говенное, а потому он просто снял с себя все протезы, кроме голосового, сумел как-то подделать ключ доступа и не сломать ни механику голема, ни самого себя об защиту. Да, большую часть систем противодействия контролю с голема сняли, ведь без изначального пилота его и сдвинуть-то было тяжко, не говоря уж о том, чтобы работать над его починкой. Но все равно, Даже с такими поблажками, умение подчинить молот империи хотя бы частично, не будучи к нему привязанным, это сильно. Сам Тадбум смог бы, особенно с правильной подготовкой, использованием части своих амулетов, поддержкой собственного отряда механиков и божьей помощью. Из всего вышеперечисленного, Бара имел только выпитую залпом бутыль технической сивухи, что не убило его лишь благодаря заменившему половину кишок имплантату, но сделало и без того не особо хороший выговор горца просто невыносимым. Тадбум мог и так, очень даже мог, но с риском убить себя с тремя шансами против одного на выживание и успех. Шансы у Барея были даже ниже, он ведь уступал бригадиру во всем, но ему повезло. Да, повезло, очень повезло. А еще он мог отбросить свои конечности, а Тадбум не мог. «Я по-твоему должен тут сдохнуть, сюка». Скрежет фильтров и звуковых перепонок встроенных динамиков, казалось, работал как еще один источник поражающих факторов. «Я за такую зарплату не нанимался помрать. Я не для того выжил в прошлом быдломе, чтобы меня сожрала пезда на курьих ножках. На, сука, на тебе, собака свиная, на, сын налогосборщика, на, пыдар». Да, это был непочтенный расизгнанник, но это все равно был молот империи, пусть даже используемый едва ли на треть от своего потенциала, бездарно растрачивающий ресурсы и боезапас, впустую выпускающий боевые заряды, и выходило даже в чем-то эффективнее самого бригадира, потому что Тадбум занимался командованием, направлял оборону, руководил оставленными в своих мастерских механистами, что прямо сейчас ставили в бой все новых и новых управляемых големов, а Барей просто убивал. Броня и зачарование молота позволяли игнорировать большую часть флера, не давая ему дороги в разум, тогда как меньшую часть спокойно сдерживала схватившее человека безумие и его же тупизна, мозга нет, нечего подчинять. Молот был даже немного ниже верного дробителя, зато едва ли не вдвое шире в плечах, достигая почти квадратных пропорций, обладал корпусом из сплава такой цены, что снятую с него стружку можно было бы продавать едва ли не по весу в золоте. Да, там конечно не половина того веса чистым мифрилом представлена, но лишь не намного меньше. Боевая эффективность и крепость такого тела, созданного гномами для людей механизма, соответствовала его цене, не говоря уж о том, что помимо чистой крепости и сопротивляемости корпуса были еще многослойные и дублируемые по нескольку раз слои рунических скриптов, были личные генераторы магических полей, были встроенные и вплавленные в корпус артефакты, среди которых даже парочка слабых-слабых, но легендарного грейда. В атаке молот мог выпускать из глубоко вдавленной в туловище головы разнонаправленного типа астральные лучи, прожигающие на своем пути почти все, мог бить пускаемыми из ладони телекинетическими таранами, какими под стать стены крепости сносить, мог использовать одинокую турель свинцестрел на левом плече, стреляющую отнюдь непростым железом. А еще был молот, который совсем не зря подарил этой модели ее название, один из трех легендарных артефактов, ради использования которых когда-то и родился проект создания тех самых молотов империи. Слишком тяжелое для кого угодно, кроме каких-то великанов или ну очень рослых агров оружие требовало поистине стальных мышц для того, чтобы его просто поднять. Зато в руках поразительно быстрого, маневренного, почти неуязвимого голема эта стальная дура раскрывалась по полной, просто разрывая что барьеры, что призрачную плоть, что любую материю в клочья. Это стандартные големы пилотируемого типа предпочитают делать либо пушкарями-жезлоносцами, либо выпускать их против заведомо более слабого, но очень многочисленного противника. Сильный воин для голема, чаще всего, слишком уж стремительный, быстрый, неуловимый, но то для обычного голема. Молот империи, да под управлением Ураза, мог с врагами своими буквально танцевать, разбирая один на один что призванную легендарную планарную тварь, что созданного алишанцами трупа монстра, что орочье боевое чудище, тоже заслужившее свою легендарность, что даже распроклятого некротитана из великой пустыни. Ну, если с того предварительно снять благословение, разогнать группу прикрытия и свиту сопровождения, а потом еще немного подпалить тому бока. Барай, сидя в, фактически, угнанному прославленного героя Галиме, тоже танцевал, правда не изящный поток движений опытного фехтовальщика, а пьяный брачный танец хромого гоблина. Но он это делал быстро, очень быстро, и какие бы дурные у него ни получались движения, какими бы неправильными ни выходили удары, как бы по-тупому не использовал человек легендарный артефакт, но все это окупалось. Потому что если противник не успевает или не имеет возможности защититься, то уже не важно, насколько технически правильно ты его размажешь по камням мостовой. Чары, удары магии флеровых техник просто втягивает во все ярче сияющий раскаленным металлом корпус молота. Активированные на полную мощность артефакты-поглотители высасывают любую силу из вражеской атаки со скоростью, с какой уходит хорошее пиво в выходной вечер. Бары стараются гасить трюками, которые вообще не имеют аурного или энергетического проявления, ментальными внушениями вердиктивного типа, миметической информацией, прокалывательными сверхбыстрыми приворотами, всем тем, за что так не любит воевать с извергами. Нельзя сказать, будто их ужимки не работают, опыта и умений тварям не занимать, а покалеченный псих не ровня благочестивому уразу, чтобы на голой воле им противодействовать. То и дело голем замирает на какую-то долю секунды, делает не то движение, какое пилот его хотел сделать изначально, разум калеки туманит, пригашивает, успокаивает, заставляет забыть про битву и погрузиться в собственные фантазии. Тадбум знает, о чем говорит, ведь его тоже пытаются взять подобным образом, но там, где гному остается уповать на уровень, титулы и набор персональной защиты, бешеного горца спасает его машина, амулетные системы которой, похоже, замкнула в непрерывном прокосте очищающих эффектов. Учитывая весьма развитый класс амулетчика и качество амулетов внутри молота, получалось сносно. Что, сюка, сожрал, мразь, я тебя на заниженной колеснице перейду, сволота конченая. А лучше всего у этого дегенерата получалось усиливать работу звукопередающих амулетных комплексов, хотя это и не удивительно. Ты у меня будешь вместо племенной овцы, а слейкеровы вместе взятых. Очень, сука, сносно. Машины стояли твердо, отступая не слишком поспешно, регулярно огрызаясь, так еще и умудряясь почти свести потери в пилотируемых големах к нулю, то и дело подставляя простых исполинов под удары, лишаясь части прикрытия, но сохраняя основу боевой мощи. Прореженные совместными усилиями твари, одержимые конструкты потекшей маслом плоти и культисты оказались в той ситуации, когда победить быстро и решительно еще можно, но победа эта окажется катастрофической, достойной тяжб безбородых или штурма дурацкого перевала. И без того потерявшие несколько больше, чем хотели изначально, твари перешли к тактике мерного истощения и хитрым трюкам, призванным свести счет к их пользе. К великому удовольствию Тадбума, подобная позиционная война была едва ли не единственным сценарием, который позволял смертным, если и не побеждать, то проигрывать весьма достойно. Все та же ментальная защита, постоянный огонь множества жезлов, свинцестрелов, распылителей смеси и прочих чудес гномьего оружейничества, делало любое количество слабого мяса просто горою трупов, будь то рядовые твари или одурманенные горожане, заставляя тварей сильных вспоминать, что они не бессмертны в этот день. Они и помнили, держась на уважительном расстоянии от самых дальнобойных жезлов повергателя, скорее обозначая свое присутствие, чем реально сражаясь. Наделенных подобная тактика тоже устраивала, позволяла пожить подольше, давая веру и надежду на то, что кто-то все-таки придет, что ситуация поменяется и они этот затянувшийся день переживут, выстоит, что еще не пора прощаться друг с другом в преддверии вечной агонии, извращенной и непристойной. Это не та смерть, не тот исход поражения, какой выйдет назвать благородным, достойным или хотя бы не слишком позорным. И эта надежда росла с каждой секундой, с каждым мигом, с каждой отраженной атакой или ее обозначением, если сама атака и не проводилась. В таком настрое наделенные сами гнали от себя мысли, что твари лишь готовят что-то, что вот-вот изверги покажут свою дьявольскую натуру и выкинут какой-то трюк, к которому они не готовы, против которых мощь железных истуканов не поможет. Они и придумали, они и подготовили, они и выкинули. Тадбум так и не понял, как именно они это провернули, но склонялся к использованию тварей нематериального толка. То есть, изверги поголовно нематериальны, как и большинство тварей, но для боя они воссоздают себе псевдоматериальные сосуды. Это, на секундочку, азбучные знания для любого образованного разумного, как и тот факт, что в обычном мире, а не вот этом ужасе кошмаре, в какой превратился вечный, создание тела, процесс трудоемкий, долгий и сложный. Здесь и сейчас дьяволы воплощались едва ли не одним лишь чистым желанием, хотя любой из них и мог перейти в несуществующую форму, пусть и ненадолго. Нематериальные изверги, всегда нематериальные, а не избавившиеся от сосуда на короткий срок, вообще не имеющие тела как такового, являющиеся, скорее, овеществленным флером, у которого даже сонма не имелось, не были, строго говоря, извергами, как ни являлись големы людьми. Аналог разумного замкнутого поля, только на основе порока, малозаметный, неощутимый, неотразимый, но не способный существовать вне сонма, немалую долю которого он постоянно занимает, а также рассыпающийся от любой сколь-либо сильной атаки. Сейчас эти сущности оказались использованы строго к месту, пройдя снизу, под камнем и землей, достав до незащищенного тыла. Механисты, помощники, обслуга, просто случайные прохожие стали их жертвами, стали ими не сразу, постепенно и абсолютно незаметно. С ними поддерживали связь, давали указания и получали ответы, но этого оказалось мало. Не отвлекаясь от переговоров по связным амулетам, очарованные несчастные весьма профессионально разомкнули все доступные им защитные контуры и даже часть непилотируемых големов отключили. Потом эта толпа выбежала навстречу атакующей волне, пока еще не осознавшие глубины проблемы пилоты не успевали реагировать. Элитные твари ударили следом, куда быстрее, решительнее и тоже внезапно, при этом их и было заметно больше, чем казалось поначалу. Впустую били жезлы и пушки, автоматические свинцестрелы опустошали барабаны и диски, но эффективность их желала лучшего. Получившие удар в спину, лишившиеся координации, благословений механистов, растерявшие связь и порядок в своих рядах, они не стали добычей, но остановить противника не могли. В уши лились странные стоны и завлекающий шепот, сливающиеся в летанию похоти, прямо через амулеты-передатчики гипнотизируя, вводя в покорный транс. Связь отрубали, почти все отрубили, но некоторые из пилотов слушали эти шепотки куда дольше, их им шептать начали несколько раньше. Один из терзателей внезапно атаковал второго, пара колоссов тоже сменила сторону, погонщики натравливали простых големов на таких же големов, но еще выполняющих изначальные директивы. Они уже не могли отбиться, не могли ни победить, ни выжить, но еще имели шансы умыть врага своей кровью, накормить свинцом и пламенем тех, кто позже попирует на их душах. Именно в этот миг, когда 16-я механизированная бригада еще могла, две вражеские легенды, из которых одна была ранее незнакомой, пришедшие на подкрепление, нанесли свой удар, пока третья из них продолжала танцевать вокруг впавшего в раж молота. Бесполый комок половых органов в виде щупалец и щупалец в виде половых органов возник сверху над полем боя, презрительно проигнорировав несколько ударов боевых жезлов от старухи Хильдры, сумевшей, благодаря усиленным сенсорам глашатая, появление твари отследить. Тварь выпустила десяток плененных душ, каждая из которых когда-то была техником, механистом, поводчиком или кем-то сравнимого класса, причем не слабым, отнюдь не слабым. В стоне бесконечного блаженства закричали только выбежавшие наружу некомбатанты, подчиненные и покорные, а закричав, стали плавиться, будто воск свечной. Их души вступили в резонанс с использованными тварью, усиливая эффект площадной атаки, воистину легенды и достойной. Души вспыхнули, притягивая друг друга или выгорая, но все равно внутрь жадного чрева изверга попало куда больше механистов, чем он потратил на этот удар. Удар, который полностью перехватил контроль над беспилотными исполинами, безвозвратно отключил оборонительные системы и немногочисленные рабочие автоматические свинцестрельные гнезда турели, а также привел в негодность всех до единого колоссов, оставив нетронутыми пилотов. Тадбу мгновенно осознал, что машины выключены только временно, а чуть позже, когда пилотов достанут и переубедят, выступят они уже на другой стороне этой битвы. Чары выключили только колоссов, но оставшиеся машины более высокого грейда уже ничего не могли сделать. Вот застыл повергатель безобразной стервы, неповрежденный и способный продолжить бой, как может даже сейчас сказать опытный механик, но только сама Хильдра, видимо, уже пускает похотливые слюни внутри управляющей секции. Вот складывается сам в себя пышущий жаром глашатый, к которому применили какую-то из версий внутренней домны, крайне поганых и очень сложных чар, против големов и заточенных. Тадбум должен сражаться, но не может, словно что-то, шепот, заставляет смотреть на их разгром, но не вмешиваться, пока не досмотришь. Так долго занимавшая борьбу тварь отпрыгивает назад, обиженно смотря на покрытые страшными ранами руки, из которых вытекают ручьи золотого меда, хотя после блокирования нанесенных легендарным артефактом, да с силами молота, ударов там и рук не должно было быть. Тем не менее высокая, лишь чуть ниже голема, и невыносимо манящая девка, словно слепленная из красных и зеленых кусков, стремительно удаляет даже эти смешные, как для подобных ударов, раны. сменившая одну подуставшую легенду, другая выглядит будто тягучий и растягиваемый человек, длинный, похожий на раскрашенного во все краски мира базарного шута, с непропорционально растянутым, словно и вправду нагретый солнцем каучук, телом и конечностями. Тварь завязывает в узел само пространство, меняя вектор движения и гравитации с неописуемой легкостью, обволакивая молот империи. Тадбум не может того знать, но этот, шепот, словно сам подсказывает суть происходящего. Мастер работы с пространством, усиливаемый душами менее везучих мастеров той же направленности, просто вытащит засевшего внутри человечка наружу через миниатюрную червоточину, чтобы не тратить силы на разрушение брони, какая еще послужит им службу, когда сидящий внутри станет послушным и похотливым в равной мере. Все-таки в самый последний миг, уже гаснущим сознанием, Тадбум увидел причину для легкой улыбки. Хоть в чем-то твари провалились, хоть в чем-то ошибся этот ужасный и несмолкающий шепот. Вместо того, чтобы оказаться в руках тягучего человека, Барей только и успевает завопить. «Ах ты же, пыдра!» Вопль быстро стихает, уносясь вдаль вместе со взмывшим вверх и полетевшим, будто камушек дорожный после пинка мальчишеского, големом. Самый настоящий молот империи улетал прочь, а однобровому было даже вообразить сложно, чем думала тварь, когда пыталась свой трюк провернуть. Там же столько рунных скриптов, что сложные чары такого типа ужасающе сбоят, в отличие от более прямолинейных боевых, требуя чрезвычайно сложных перерасчетов, либо знания того, как именно нужно действовать именно против такой защиты. Оставляя куски обшивки, потеряв еще при взлете одну из рук, отрезанную пространственным сдвигом, пилотируемый Бараем голем летел, а усталый гном, закрывая глаза, прощаясь с жизнью, душой и честью, поймал себя на мысли о том, что искренне рад наконец-то не слышать этих гадских воплей. Сумасшедше смеющаяся легенда тоже куда-то телепортировалась, то ли в погоне за ускользнувшей добычей, то ли по делам каким, но это уже не волновало павшего воина. Он был рад и оставался радостным еще некоторое время, пока его самого, стремительно хорошеющую, худеющую и отращивающую сиськи Хильдру и остальных выживших и не успевших покончить с собой пилотов раскладывали и брали прямо на корпусах их големов. Лично он достался какому-то омерзительному гибриду женского и мужского тела, словно обладающему всеми характеристиками обоих полов, и Тадбум даже попробовал было сопротивляться, но не смог пошевелить и единым пальцем, кроме того самого, каким шевелить не хотелось, но быстро захотелось. Спустя полчаса он уже вел свою машину и остатки бригады туда, куда ему сказали, только уже не выглядя как старый гном, мутировавший, отрастивший несколько наборов половых органов в самых неожиданных местах, что позволяло заниматься сексом с самим собой прямо в процессе управления големом, раздувшийся и занимающий теперь всю кабину целиком. Этот комок искаженной плоти уже ни о чем не думал и ничегошеньки не вспоминал. Тупой, ленивый и уродливый варвар, кричит, пробиваясь через звуки творящегося побоища вооруженная магазинным и знатно зачарованным арбалетом женщина, внешности красивой, судьбы непростой и характером очень скверная. «Я с тобой была только чтобы к твоему начальству в закрома пробраться, и как любовник ты тоже не очень». Слова из тех, которые мужскую гордость ранит сильнее, чем удар по яйцам, особенно если их прикрывает бронированный гульфик с руной амортизации на внутренней стороне. Метко посылаемые стрелки с эффектом бронебойности и дополнительного урона разрывом металлического стержня, когда болт уже внутри чьей-то раны, бьют еще больнее, только не потому, для кого говорились обидные слова. Извергов подобным оружием валить получалось только самых тупых и слабых, буквально не имеющих ни нормальной защиты, ни живучести. С другой стороны, так можно было валить озимь хоть кого-то, потому что целей набралось ну просто неадекватно много, а умирать не хотелось. Так хоть не убьешь, то заставишь спрятать телеса за стенами, деревьями или просто деталями рельефа. Похотливая столичная блудина, мнящая себя королевой, на, одетый в комплект тяжелых лад, собранный из нескольких отдельных доспехов и при этом остающийся босым на одну ногу и забывший надеть поддоспешник, мужчина за словом в карман не лезет, а претензий к даме своего сердца может выдать еще больше, чем она выдала ему. «Хераль, мне еще с тобой в постели стараться, ты же за меня все сделаешь и так, двуличная сука. Или ты думала, что я про твой класс не знаю? Да меня к тебе с разрешения сира Дробгей отправили, чтобы нанимателя твоего вычислить. Оскармливали тебе одну только ложь, бзда ты ненасытная. От подобного заворота девушка, а если по правде, то молодящаяся алхимией немолодая женщина, выглядящая невинным 17-летним цветочком, подавилась возмущением, густо замешанным на задетой профессиональной гордости не самой слабой соблазняющей. Если бы не общая ситуация, то она не поленилась бы направить арбалет в сторону невольного союзника, который, как и она сама, оказался выдернут вторжением извергов прямо из постели. Общей постели, где она уже успешно закончила вязь гипнотического транса и собиралась перейти к самому интересному, добытчикам прометирующих сведений об одном из неудобных ее хозяевам лордов. «Сама сделаю», от вопля, совершенно идентичного по интонациям таковому ухабальной шлюхи, которой решили не заплатить, куда более соответствующего ее реальному возрасту и характеру, задрожали бы стекла в окнах уютного домика беседки, если бы они еще оставались целы к этому моменту. «Да нихера ты про мой класс не знаешь, скотоложец дурно пахнущий. Ты мне, сука, все давно рассказал по три раза, мелкохерый дятел, или ты, сука, думал, что я с тобой шутки шутила, а небольшое имение, состоящее из десятка маленьких домиков уединения, использовалось специально для встреч любовников, не желающих свою связь афишировать. Именно здесь парочку, как и остальных отдыхающих, застала общая для всех наделенных города проблема, да так внезапно, что оба даже толком одеться не успели. Если бы прямо сюда не стали отступать сразу целая полусотня стражи, а также свита одного из высокопоставленных дворян и команды авантюристов, среди которых был на удивление сильный гидромант, то они бы очень быстро оказались в незавидной участи. С другой стороны, если бы сюда, в удобную для обороны точку, одинаково усиливающую и друидов, и водников, не стянулось столько сил, то и врагов тут было бы поменьше. Ам, не, зи, а, ки. С каждым слогом следует удар самой простой дубины, даже, скорее, вырванного из земли корневища, почти полностью лишенного любой обработки, но остающегося артефактом редкого ранга, вплотную приближающегося к рангу эпическому, тогда как лицо мужчины воплощает собою искренне счастливое и веселое злорадство. Память я себе чистил, сучка, а потом мне ложные воспоминания приглашенный менталист накладывал, как раз чтобы ты послушала, будь подзаборная, что, посчитала себя всех умнее, ажа поглазка. Так что да, я просто расслаблялся и наслаждался дорогой шлюхой почти за бесценок, еще и премию за то получал. А ты-то трудилась, всеми дырками старалась, курва. Прижатые спинами к озеру, на противоположной стороне которого располагался крупнейший в городе парк, скорее даже небольшие охотничьи угодья, обороняющиеся завязали жесткую позиционную мясорубку, стремясь выиграть себе немного времени. Вражеские войска тоже не стремятся в атаку, хоть они и сильнее в целом. Бой здесь откровенно заштатный, никому не нужные тварям просто нет никакой выгоды в сокрушительной победе, как нет и сил на оную, вся элита сейчас в других местах, занята удержанием важных позиций и выбиванием тех, кто может помешать общему плану. Мразь тупая, наслаждался он. Очередная атака пошла на спад, так что двое ссорящихся отнюдь невозлюбленных уделяли больше внимания друг другу, чем обороне, что было непрофессионально и опасно, но ведь сказать об этом было некому, так как в запале ссоры эти двое оказались несколько вне общего строя. «Да я тебя только первые ночи ублажала, выродок гнилой, пока сеть внимания не завершила, а потом ты у меня только что говно не жрал, сука. Когда у тебя рот пидой заткнут, ты хоть немного умнее кажешься, понял, ослаб. Наслаждаешься, а? Если бы не вновь приблизившиеся к этим двоим культисты с арбалетами и луками, вынудившие обоих вжаться в руины снятого ими домика для уединения, то между голубками вспыхнула бы короткая и кровавая схватка. Либо разъяренный воин смял бы свою оппонентку, несмотря на все попытки сопротивления, либо триггерная сеть сработала бы, несмотря на хлещущий во все стороны боевой раж, после чего двуличная агентисса воткнула бы кинжал в шею бессильного пред ней объекта работы. Симпатии никто из них друг к другу не питал, только искреннее желание сжать за горло. «Мы все тут сдохнем», — выдает усталая и опустошенная соблазняющая, расстреляв все имеющиеся болты и едва-едва пересилив очередную волну флера, которая без поддержки бенефиков, сосредоточивших свои усилия на крупнейших группах обороняющихся, была еще опаснее обычного. «И я, сука, помру рядом с тобой, дурнее гибели и придумать сложно. Могу подсказать, могучий варвар из предгорий северных пределов, двухметровый комок злобы и ненависти, тоже устал, тоже едва ракочет, едва заставляет себя шевелить устами, чтобы не заснуть прямо тут, под убаюкивающий шелест вязких обещаний. Тебе в алфавитном порядке, тела слушаются все хуже и хуже, до парочки доходит, что это уже не просто усталость, а что-то похуже, но реагировать нет ни сил, ни отнятого дьявольским трюком желания. Тварь возникает из невидимости постепенно, словно с трудом протискиваясь в явь откуда-то издалека, возвышаясь над парочкой во всей своей красе. Тонкий и хрупкий стан, казалось, не имеет пола, но при этом обладает той мягкой притягательностью, какой владеют только изысканнейшие из кортизанок, да, собственно, изверги. Тонкие руки, тонкие ноги, тонкое туловище, безликая голова с одним большим глазом на том месте, где у человека должен быть нос. Тварь пришла сюда, выбрала позицию, еще не просматриваемую перегруппировавшимися наемниками да стражниками, при этом подходящую для собственной атаки. Здесь оно может подготовить удар, направить его, скоординировать разбитые на отдельные малые отряды культистов и рядовых дьяволов, после чего додавить и без того уставших наделенных. Тварь сильна, опасна и вполне подпадает под понятие элиты, но уже уставшая, растратившая силы в предыдущих сражениях, в которых она успела безоговорочно победить. Тварь не видит причины выкладываться против этих ошметков оборонительных сил, не собирается рисковать, а еще не против восполнить часть утраченных ресурсов. Двое лежащих пред ней людей, лишенных возможности даже просто испугаться, низведенных до обычных наблюдателей, и станут тем глотком свежего воздуха, двумя маленькими огоньками в жадных ладонях их совратителя. Бриантия Морда, довольно известная наемница, берущаяся за различные тонкие и мягкие задачи, действуя под покровительством сразу нескольких благородных семейств и пары высокопоставленных агентов очей, но верная лишь одной только себе. Бардар Галл, тоже наемник, но давно остепенившийся, нынче работающий не на лордов имперских, как привык показывать всему миру, а на одного из высоких, но не высших членов фонда хранения и печати, образовавшиеся невесть когда, как бы не вместе с империей веков, межгосударственное объединение, состоящее в равной мере из жаждущих силы беспринципных ублюдков и самоотверженных энтузиастов, организация эта занималась поиском и сохранением опасных артефактов и проклятых реликвий, не боевых, а именно опасных, непредсказуемых, злых и просто неприменимых в любых нормальных обстоятельствах. Фонд славился своим напыщенным и раздутым стремлением к секретности, несмотря на которую про них едва ли не каждая собака знала, наличием покровительства среди верхних эшелонов власти, которым тоже не улыбалось самим разбираться с различными проклятиями, а также страстной любовью к использованию живых отмычек, набираемых из тюремного отребья, подвернувшихся под руку бесправных смердов и прочего низкого люда. Энтузиасты, конечно, но в умении работать с проклятыми местностями они считаются признанными мастерами, как и в способах очистки от различных мерзостей и артефактов высокой ценности. Все эти знания тварь буквально впитывала, всасывала в свое единственное око, не переставая воздействовать на парализованных людишек, отправлять телепатические сообщения своим подопечным, готовить очередной мощный удар и смаковать то, что оно хотело сделать с этими двумя. Может быть, пока что рано их в сон, ведь еще можно выпистывать из них что-то лучшее, более полное, да и знания в голове мужчины, как бы их ни затирали зельями и магией, тоже очень хотелось бы получить. Мелочи и малополезные нюансы, но из таких мелочей и состоит агентурная работа, что в прошлом несколько раз позволяло пеклу пустить корни глубоко в закрома собирающих проклятия. Жаль только, что это были другие изверги из других доменов, да и сами смертные, благодаря разобщенности и ячеечной структуре их организаций, каждый раз умудрялись отбросить перевербованные части самих себя, начав восстанавливаться едва ли не с нуля. Вот и все. Как собаки закончим? Равнодушно и пусто резюмирует итог своей жизни Бриантия, прислоняясь к плечу своего врага, просто потому, что отчаянно хочет, чтобы в этот миг рядом был хоть кто-то. Помолиться, что ли, кому? Столь же равнодушно и устало уточняет ее враг, точно так же не желая уходить в одиночестве, хоть и понимал он, что никто не даст им просто взять и умереть, не изверги. Вон, там жрецов штук 5 было, а толку никакого, даже слабеньких благ не давали, только орали молитвы, да хоть кому-то. Глаза открываются все реже, речь становится все глуше, сил все меньше. Если нас спасут, готова даже замуж за тебя выйти, тупой говнюк. Хоть одна хорошая новость, уже даже не шепчет, но хрипит, преодолевая выключающийся разум. Нас-то не спасут, про себя Бардар тоже пообещал, что женится на ком угодно, хоть на этой двуличной суке, если его выдернут подальше отсюда или хотя бы дадут прожить еще денек, прожить собой, а не тем, что из них сделают чуть погодя. Они оба готовы были обещать, клясться быть верными и любящими, принять любые обеты или аскезы, лишь бы только все не заканчивалось так. Огоньки пляшут вокруг застывшей неподвижной статуи твари, притягивают взгляд и забирая себе сердца тех, кто на них смотрит. Тварь творит чары, творят эти чары плененные ею души, творят чудовищной мощи псионическое поле, способное надежно выключить сознание по меньшей мере половине из тех отчаянных глупцов, что еще надеются дать ей бой. Они укрылись водяной стеною, исказившимися под гневом друида деревьями, несколькими барьерами и постоянно обновляют очищающие блага, но приноровившись кое-как нивелировать действие флера, они забыли про остальные типы воздействия. Отчего-то попроще их бы закрыли простые и надежные материальные чары, но ментальная мощь не имеет физического проявления, ее не остановить имеющимися средствами. О, они могут пережить и это, но для этого нужно к удару подготовиться, а изверг специально использовал лишь примитивнейшие стихийные чары да флер, чтобы использование сильнейшей из своих душ и еще тройки таковых похуже, стало внезапным и не потребовало повторения. Изо всех сокровищ твари, после всех битв этого слишком долгого дня, лишь огонек сущности могучего подземного менталиста остался целым, не сжег сам себя по воле владыки своего. 10 ударов сердца. Прощай, варвар. Последнее слово, последнее признание. Ненавижу тебя. 5 ударов сердца. Прощай, сука. Последняя правда, последняя воля. Ненавижу тебя. 3 удара сердца. Тварь сосредоточена, затрачивает всю доступную себе концентрацию, перекидывает все доступные процессы на имеющиеся в резерве души, но резерва того мало. Прикрывают тварь ее подчиненные, пока сама она беззащитна, прикрывают, готовые жертвовать собой и принять на себя ее раны. С любой из сторон света ли, из-под земли ли, телепортацией или иным способом попытайся ударить по колдующему извергу, его успели бы предупредить, но удар приходит сверху. Не то чтобы оттуда не ждали удара, просто перекрыть это направление у потрепанных культистов и рядового мяса оказалось нечем и неким. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- даже без прочих факторов, оглушить или контузить рядом оказавшегося, но беда была в другом. Материал, из которого сделан молот империи почтенного Ураза, помимо десятков иных свойств, был способен заглушать интуитивные и предсказательные способности. В бою это было немалым подспорьем, ради которого в сплав брони добавляли множество редчайших примесей, ведь именно предвидение могло скомпенсировать нехватку силы, живучести и поражающей мощи, случись молоту выйти против сильного, но живого противника. Изверг легко мог среагировать и без предвидения, потому что надо быть глухим и слепым, чтобы пропустить приближение орущего благим и не очень матом пилотируемого голема ростом в два таких изверга. Мог, тысячу раз мог, если бы в иной ситуации, если бы не прилетел этот голем, летать, между прочим, никак не приспособленный, именно в момент максимального напряжения сил. Грохот падения многотонной туши, которая в землю-то не проваливается при ходьбе лишь благодаря руническим компенсаторам массы, не смог перекрыть звучного и, Бардар с Бриантией могли в том поклясться, недоуменного хруста, с каким почти взявшая их тварь стала очень плоской, как чувство юмора Бардара, по мнению его, судя по всему, будущей жены. Поверить не могу, уже без воздействия сковавших сознание чар, но все так же потерянно произносит оба спасенных в последний миг нехороших человека. Так не бывает, сюка злая, снашел я твой овца, твой осыл, твой сестрой тебя тоже снашел. Пилот, спасший их шкуры, похоже, даже не заметил своего подвига, пытаясь встать в боевую стойку, но у него не особо получалось. Чтоб я еще один раз согласился на непылную работинку по профессии. Почему каждый раз, когда мне кажется, что у меня все нормально, начинается пиздец, просто у меня все богоскопом. Ругался их спаситель, судя по всему, либо контуженный, либо очень нетрезвый, либо все это вместе, очень страстно, но однообразно и не особо изобретательно, зато громко, даже громогласно. Двое уже отошедших от паралича людей не оглохли только потому, что после первых пары высказываний механика передачи звука завизжала особенно противно и затихла, окончательно сломавшись. Я такое только в дурацких книжечках про влюбленных рыцарей читала. Соблазнительница едва сдерживала настоящую истерику, но визгливые и потерянные нотки в ее голосе, чудом не срывающимся на безумный смех, явно указывали на состояние психики той, кто только что уверовала, пусть и непонятно в кого. Ну, не бывает же так, не бывает. Ой, захлопнись. Бардар тоже в шоке, только не истерическом, а фаталистическом, потому что выполнить данные в отчаянии клятвы придется. И так тошно. Боялся Вайтель, что если не выполнить хотя бы часть этих обещаний, то сама Фортуна воплотит свою суть рядом с ним и даст эпической силы тумаков нерадивому клетвопреступнику. Обладатель 21 уровня и необычного класса рубаки прожил достаточно долго, чтобы не тешить себя иллюзиями. Если только что его, их обоих не поцеловала в засос упомянутая Фортуна лично, то он, гоблин, потому что так действительно не бывает, просто слишком маленькие шансы. В храм Шейлы, да, хихикая, словно умалишенная, Бри перезаряжает свой монструозный скорострел, забивая в него последние два болта, причем не зачарованных, а обычных. Обязательно туда. Она точно оценит, не может не оценить. Пожертвование планируешь? Как ни странно, но остальные атакующие не спешат их добивать, хотя должны были бы, если не ударить, то хотя бы побежать подальше от ворочающегося на земле голема. Это правильно, я тоже пожертвую. Много. Дурак, вопрос даже недоуменный. А не в целях оскорбить и тут же ответ на него. А, ну да, точно дурак. Свадебный ритуал заказать. Ты теперь от меня никуда не денешься. Не после такого. А эта блудница-то тут при чем? Не то чтобы он отказывался от своих слов, но хотелось безнадежно верить, что первой откажется эта двуличная мразь, а на него тогда и вина не падет. А, хотя да, тебе же по профессии. Рубака твердо решил сдержать слово и принять брачные обеты вместе с этой гадиной хладнокровной, раз уж судьба так распорядилась. Но вот когда обет будет исполнен, первым делом, он ей шею-то и свернет. Соблазнительница тоже не собиралась отказываться от своих слов и даже убить своего будущего мужа собиралась быстро и безболезненно, может быть, даже приятно. Ну, в крайнем случае, оба были готовы потерпеть хотя бы пару месяцев, чтобы не гневить те силы, какие спасли их жизни, заодно дождавшись повода, хоть бы и формального, для кровопролития. А в том, что повод будет, ни один из них не сомневался. С душераздирающим скрежетом встал на ноги голем, удерживая единственной уцелевшей рукой легендарный артефакт, используя его вместо костыля. Помимо отсутствующей по самую плечевую шарнирную ось руки, одна из его ног перестала гнуться, а вторая, наоборот, гнулась даже слишком охотно, но не в ту сторону. Чем бы ни был тот пространственно-гравитационный эффект коллапсирующего типа, не то чтобы Брей даже в нормальном состоянии мог выговорить этот термин, но машину потрепало сильно. Падение удалось притормозить, благо конструкция молота предусматривала необходимость прыгать с горных вершин прямо на врага, приземляясь точно посреди пехотного строя и учиняя всякие бесчинства. Голем выдержал и даже функционировал, но и только. Если бы этот набор болтов приземлился чуть в стороне от раздавленной твари, то она бы его и прикончила, пока пилот восстанавливал бы равновесие и связь с управляющим контуром. Опять он выжил, опять вынужден пилотировать покалеченное и практически недееспособное ведро с шестеренками да болтами, опять кругом твари и что-то худшее, чем смерть. Только теперь он уже один, уже нет второго голема, прикрывающего спину, нет четкого и чистого, словно ледяная вода в горном ручье, ощущение присутствия рядом опытного поводчика, что подстрахует в атаке и поддержит в обороне. От воспоминания о том, чем закончилась та битва в уже 1100 раз проклятой каменной, дико заныли от бессильной злобы немногочисленные оставшиеся зубы. Вспоминая же долгие допросы, выворачивающих голову и память менталистов, подозрения и презрение, которого хлебнул с головой, вспоминая, как привыкал месяцами к своим протезам, как приходило осознание, что больше не будет он ненормальным человеком, не даже мужчиной. Вновь отчаянно захотелось то ли взвыть благим матом, то ли воткнуть в грудину собственный кинжал. Только матом он и так уже говорит, говорит непрерывно, совсем не заботясь о горном говоре, лишь бы не замолкать, потому что боится выключиться прямо в тот же миг от сводящей с ума мигрени и жжения в энергетической оболочке. А кинжала и вовсе сейчас нет, чтобы влезть в предназначенную для имперского недомерка кабину, выкинуть пришлось даже одежду, не говоря уж об оружии. Даже тогда, сражаясь вместе с остальной бригадой, прикрывая склочного старого пердуна без одной брови, он все равно не чувствовал чужих спин, все равно сражался в одиночку, на самом переднем краю, не желая, не признавая за презирающими его ублюдками даже тени права эту спину прикрывать. И даже один он стоил многого, даже один он писал свою легенду, свой собственный рассказ у огня семейного очага, пусть даже не будет у него никогда той семьи и очаг давно отгорел. И, сука поганая, он не собирался от смерти бегать, но пусть падлы попробуют эту смерть ему на блюде принести, он их сам накормит до отвала, со всей горской гостеприимностью. Наконец-то приведя голема в относительную боеготовность, став на колоннообразные ноги уже без риска пораскинуть ими в комическом падении, Барый оценивает окружение. Прямо под ним осталось токсичное и дымящееся пятно раздавленной твари, даже в падении он заметил, на кого именно то падение пришлось, немножко скорректировав приземление амулетами контроля веса. Ювелирная работа, амулетчик, прямо хоть сейчас сдавай зачет в позабытом Ставроске, если его там не прибьют быстрее визга. Семейка того шакала, который когда-то и вынудил его отправиться в добровольную ссылку, просиживать штаны в каменной, до сих пор не против пустить Барою кровь. А ведь он совершенно не виноватый, ничего не совершивший толком. Вокруг хватает тварей помельче, но они сейчас бьются в агонии и пускают медового цвета пену вместе с культистами. Не иначе, поймали откат от общих чар, которыми управлял раздавленный или что-то в этом роде. Нечто похожее он слышал и раньше, мол, поэтому и стоит быть осторожным с телепатической и симпатической связью, а также созданием незащищенных магических кругов, если выбить основу, то упадут все опоры. Надо же, как удачно он приземлил свою задницу, просто образцово. Сейчас бы еще раздавить не пришедших в себя засранцев, найти на шакалов силы, а потом хоть немножечко отдохнуть. Он уже чувствовал, осознавал и знал, насколько близко подошел к тому краю, после пересечения которого из ушей потекут сгоревшие мозги. Сейчас, еще немного, и отдохнуть, отдохнуть. Тварь могла появиться совершенно бесшумно, как уже демонстрировала ранее, но предпочла дать ему знать о своем прибытии звуком лопнувшего мыльного пузыря. Очень большого мыльного пузыря, хлопок которого оказался услышан сквозь все преграды и собственное тяжелое дыхание, будто въедаясь в и без того усталый разум. Тварь, трупоидское отродье пещерного слизняка, тягучая и гибкая, словно нахерник из обработанной алхимии кишки овцы, улыбается так радостно, что прямо хочется порадоваться вместе с ней. Неловкий взмах сжимающий молот рукой заканчивается хлестким, будто плеткой, ударом удлинившейся до нельзя руки. Конечность обмоталась вокруг оружия, вокруг скрипящего неисправными механизмами сустава голема, рывком лишив молот империи кисти на единственной оставшейся руке и легендарного оружия сразу. Хваталка твари дымит и пузырится, будто нагретый каучук, но стремительно восстанавливается снова, принимая вид яркий и нелепый. Столько красок, столько цветных линий, что от них рябит в глазах, а разум не успевает за действиями уже один раз победившей его легенды. Тогда у Барея был исправный и почти неповрежденный молот и некое прикрытие под боком, а сейчас нет ничего, только желание закончить все побыстрее, как и осознание тщетности всей этой битвы. Второй удар, третий, четвертый, и вот голем уже не шевелится вообще, лишившись всех конечностей. Вернее, ноги-то остались, но шагательные шарниры сломаны, повернуты в неправильные стороны, центр массы смещен, все амулеты безнадежно разрядились, а сам пилот не способен даже заставить эту рухлядь хотя бы дернуться. Рухлядь, которая была шедевром механистики всего-то несколько долгих часов тому назад.